сложнейшие психологические темы. Довольно сложно сказать, а сможем ли мы поговорить о них в прямом эфире. Кто из нас сейчас в эти дни, зимние дни, длинные дни, кризисные дни, не испытывает чувство тревоги? Однако, отдаем ли мы себе отчет в том, что она существует? Мы очень часто путаем страхи, депрессии и тревогу. Мы не очень умеем описывать свои психологические состояния. И поэтому порой начинаем сами себя бояться. Сегодня по телефону 956-15-14, это постоянный телефон нашего прямого эфира, а код города, напомню, 495, итого 495-956-15-14, давайте поговорим о тревоге. Как вы понимаете это слово? Как вы ее чувствуете? Ибо, как показывают психологические исследования во всем мире, наверное, не у нас. Тревога – это чувство, которое чаще всего и больше всего мучает человека. С тревогой, так или иначе, связано огромное количество всевозможных психосоматических заболеваний. Однако, умеем ли мы ее в себе найти? Хоть как-то разобраться в ее причинах? Умеем ли мы справляться с тревогой? И вообще, что она такое? Нашли ли вы свои приемы, чтобы поменьше тревожиться в непростое наше время? Вот это вопрос к вам, дорогие радиослушатели нашей программы. Еще раз напомню, мы сегодня обсуждаем с вами проблему тревоги. Есть ли она у вас? Как вы ее ощущаете? Как вы с ней боретесь? Ибо жить в постоянной тревоге, наверное, невозможно. Ну и добавлю, что тема эта очень волнует меня, потому что, вне всякого сомнения, ведущий этой программы человек тревожный. Как не совестно в этом психотерапевту признаваться. Ну вот, о ваших советах мне и о моих вам, о том, каково это чувствовать тревогу, что это за чувство и как человек учится ее преодолевать, как преодолеваете ее вы, сегодня по телефону 495-956-15-14. Ну, хочу добавить, что мы непрерывно, культура создала огромное количество разных всяких средств для преодоления тревоги. Самым распространенным средством преодоления тревоги являются гадалки и колдуны. Это способ предвидеть будущее, ложный или явный, зато он служит помощью преодоления тревоги. И вне всякого сомнения, конечно же, способом преодоления тревоги всегда служила традиционная музыка. В латиноамериканских странах вообще трудно было с определенностью будущего, и поэтому тревога, наверное, стала главной болезнью жителей этих стран. И вот сегодня легендарная латиноамериканская певица, голос Латинской Америки, Сусанна Бака, будет петь нам песни, полные тревоги и уверенности в способности ее преодолеть. Сегодня это будут песни из Чили. Gade tu salana tu fe punno. σιβόντι, γάδε κουμέλα μη σε βίνει πουνού. Λεπλήτω με, μα υπούσε, τούτη μανκή κόγκο, πάλε μανγέ, όνου τον σε κόγκο, όνου τον σε πέδρο, Papa bondi e vini, le siele la mise vini, mise a vini punu, mise a vini punu, mise a vini. Будущее невозможно определить, и мы ничего не можем с этим поделать. Будущее непредсказуемо. Помните у Тютчева: кто смеет молвить «до свидания» через бездну двух или трех дней? Степень неопределенности будущего рождает в человеке определенную степень тревоги. Просто два слова о терминах. Страхом мы называем ожидание чего-то определенного в будущем. Тревога, просто тревога, это что-то неопределенное, но то, что должно случиться завтра. Так, например, мы тревожимся за неприятный или конфликтный разговор с начальством, который предвидим завтра или послезавтра. Есть более глубокая тревога, тревога, понять которую без философии и теологии невозможно. Первым Киркегор, полулегендарный основатель экзистенциальной философии, обратил внимание, что есть глубинная тревога. в его первой книге «Страх и трепет», точнее говоря, это перевод на русский язык, есть понятие вот этого самого трепета, ангст. Это тревога как часть человеческого бытия. Страх и тревогу ситуативную могут испытывать птицы и млекопитающие. А вот эта вот тревога, направленная на неопределенность самой жизни, самого будущего, свойственна только нам с вами. И, конечно, когда в мире что усиливается это ожидание неопределенности, какая-то неуловимая его мера этого, этой самой неопределенности. Степень тревоги повышается. И есть, между прочим, замечательная русская пословица, которая полностью определяет то, о чем я пытаюсь сказать. Мы говорим: дальше я буду делать что-то на свой страх и риск. Вот это вот, вот эта жизнь на страх и риск, это и есть то, что порождает тревогу, внутреннюю тревогу. Мы живем, значит, мы делаем что-то на свой страх и риск. Доброй ночи, Анна Акимовна. Доброй ночи. Мы вас слушаем. Ну, я бы хотела сказать, что тревога, это все-таки, знаете, рождается с нашим страхом. Ну, вот вы сами говорите о будущем. Страхом перед будущим. И вот это наша зацепка за будущее. Мы же ведь все при социализме строили светлое будущее. Мы до сих пор ему поклоняемся. А страх перед будущим, это есть страх смерти. Поэтому все, что нарушает какую-то нашу вот, в нашей жизни гармонию, равновесие, значит, вызывает вот эту вот тревожность. Сразу страх, ну и как следствие. И тот же трагика. Ой, что же теперь будет? Ну, вот это из мухи слона. А вот, это вот, вот это вот из мухи слона, оно удивительно интересно. Страхи, они всегда конкретные, может быть, поэтому с ними проще справиться. А мы, как говорит Анна Акимовна, ждем чего-то определенного. Есть удивительная вещь. Наше внимание связано с непосредственно с тем страшным, неприятным, чего мы ожидаем, и тем самым мы постоянно не замечаем чего-то иного. Вообще, разве может жизнь существовать гармонично? Ну, кто знает такой период истории в человеческой, истории человеческой с абсолютно гармоничной жизнью? Разве это возможно, Анна Акимовна? Потому мы не живем, вы понимаете, мы поклоняемся будущему, а поклоняться можно только Богу, потому что вечность и бесконечность, за нее никогда не зацепишься. А за что мы зацепляемся, вот наша зависимость? А почему? Ожидание — это и есть зависимость, это и есть страх. Любая зависимость рождает страх. Вы понимаете, я вам объясню это на уровне чувств. Ведь вот и еще бы вот хотела, только, пожалуйста, меня не перебивайте, я сейчас вот постараюсь быстренько это сказать. Ведь мы живем, понимаете, как... У нас слева наше прошлое материальное, справа у нас будущее наше духовное. И мы все время мечемся из одной стороны, то к материальному, то к духовному. А есть еще чувственный уровень, понимаете? Уровень наших чувств. Вот это, и вот это вот, когда вот все время путают духовное. Духовное — это мыслительный наш уровень, уровень наших мыслей. А это духовность — это умение жить своими чувствами. Когда материальное и духовное, оно соединяется. Соединяется, но не перемешивается. Понимаете? И вот это, вот наша духовность, если вот символически на физическом уровне, можно сравнить с нашей центральной нервной системой. То есть и правое, и левое, они как бы соединяются в нашем позвоночнике. И голова, ведь наш мозг тоже состоит из двух половинок. Они соединены, но они не перемешаны. Понимаете, вот это вот заблуждение, люди просто вот все время этими словами «духовная», «духовность», сами этого не понимают. А на уровне чувств, вот это более высокий уровень, это значит, нужно подняться над материальным и над духовным. А чтобы подняться, надо иметь большой запас любви в душе. Понимаете, мы не научились любить, у нас мало любви в душе, поэтому эти страхи, злоба, ненависть, все в нашей душе, только мало любви. Спасибо, Анна Якимовна. Только я никак не могу понять, как же подняться над духовностью и над материальным, стало быть, и телесным. Это можно, но у меня такое впечатление, что это можно сделать только в даосизме или в буддизме. Любовь над духом и над материей. Наверное, это просто немножко не то направление. Вообще говоря, поразительная вещь, но мне кажется, что совсем тревогу устранить нельзя и не надо. Мы же живем из прошлого в будущее. Существует некий шанс как бы попробовать скрутить жизнь в бараний рог и перестать двигаться. Некоторые называют это оказаться над схваткой. Но если мы двигаемся куда-то в будущее, то в этом содержится некий совершенно неустранимый корень тревоги. Потому что если мы движемся из прошлого в будущее, мы тем самым принимаем на себя возможность неожиданности. И все-таки, конечно же, куда мы обращаемся? Независимо от того, идем ли мы к гадалке или выходим в этот просто мир на работу каждый день, совершенно неизвестное будущее, потому что кто смеет молвить «до свидания» через бездну двух или трех дней по Тютчеву. И каждый раз мы полагаемся на кого-то, правда? Мы полагаемся на Бога с помощью суеверий. Это сейчас не так важно. Важно, что мы полагаемся на какую-то силу, которая поможет нам преодолеть все, в том числе и эту тревогу. И мне кажется, что вот это ощущение, оно необыкновенно важно. Только мы этого порой даже не пытаемся осознать. Существуют разные способы подняться над схваткой. Вот, например, в сущности своей вся массовая культура, поп-культура, служит инструментом такого принудительного вытеснения вот этой базовой человеческой тревоги. Да, массовая культура, ну, я не знаю, досуг в дорогом клубе ночном. Это способ не думать о будущем. И вот один из лучших писателей, на мой взгляд, 20 века, Милан Кундера, в своей замечательной, невыносимой легкости бытия, есть фильм, если кому-то это интересно, тоже блестящий, замечательно рассуждает на тему о том, что представляет из себя массовое сознание, кич. Вот Кундера определяет это очень точно. Я не знаю, можно ли это говорить по радио. Он говорит, что это такая картина мира, из которой исключено наличие дерьма. Ну вот, что такое гламурная жизнь? Мы о ней как-то говорили. Все дискомфортное, все, что нарушает гладкое, гармоничное мироощущение в этой культуре гламура, оно объявляется просто несуществующим. Вот вошел в моду такой странный очень, да, гламурный фашизм. Это такая эстетика красивеньких людей в костюмах нацистов, из которых как бы все дерьмо исключено, а оставлен только вот как бы некий шарм внешнего вида. Уж простите меня, для кого это звучит как издевательство. Здравствуйте, Сергей. Алло. Алло, есть Сергей из Москвы у нас? Нету Сергея из Москвы. А Владимир Константинович из Москвы? Есть. Добрый Здравствуйте. Вечер. Мы буквально несколько дней назад общались. Ну, буду краток. Постараюсь быть кратким. Вы знаете, если оставить в покое нейропсихологию и прочее, чисто, так сказать, подойти к человеческим понятиям. Тревога. Ее надо исключить, потому что человек, в принципе, живет не для себя. Мне 56 лет, извините. И если человек живет... Помните эту избитую сейчас фразу? Если я не для других, зачем же я тогда? А тревога-то это все равно не исключает никаким образом. Вы понимаете, вот те люди, которые... Ну, такой дешевый пример. Вот Для меня это подвиги Гастелло, там матросов, Космодемьянского и прочее, прочее. Они не задумывались над будущим. Они знали, что их смерть какую-то пользу принесет окружающим. И вот гламуры и прочее, прочее, прочее, прочее. Человек, в конце концов, надо прежде всего определиться для себя или для других. Извините, я могу сказать так, что, ну, поскольку инвалид первой группы, я вам говорил как-то, понимаете, я через это прошел. Бывают такие мгновения, когда не бегаешь ни гадалками, ничего, ты поставлен перед фактом. Либо ты, либо другие. Либо ты один, либо других много. Понимаете, если мы начнем думать, Владимир, о том, что вот тревога... Я целиком с вами согласен. Это не решает проблемы. Решает. Не решает. По одной простой причине. Тогда неминуемо, понимаете, нет никакого смысла другого, между прочим, не менее глобального философского понятия, которое делает жизнь человека осмысленной, это понятие называется заботой. Так вот, если нет тревоги, нет и заботы. Грубо говоря, я не буду проявлять заботу о своих близких, если я не тревожусь за них. Я тревожусь за них... Но это моя тревога. Все равно моя тревога. И оно никуда, никогда не уходит. Я специально упустил, понимаете, все эти вот нейро, прочее, прочее, прочее. Но поймите, сколько людей... Пример Калугина. Хорошо, бегать далеко не будем. Или Боннер. Которые бились, сражались там. Где Боннер? В Штатах. Калугин где? В Штатах. У него была тревога? Да он... бил себя в грудь пяткой и вопил, что я за окружающих. Где он сейчас? И прочее, прочее. Власов тоже за окружающих. Где он сейчас? Генерал который. Я немножко... Вы поняли мою мысль? Великолепно. Я просто сижу в ваше время. Спасибо, Владимир Константинович. Я как бы мысль-то понял. Однако давно мне известна еще одна мысль. Я ее стараюсь здесь придерживаться. Мы все время пытаемся кого-то судить, даже если говорим о тревоге. И вот меру тревоги это повышает, потому что когда судишь, это значит объявляешь других врагами или не людьми. Ну, например, там Боннер, она, конечно, не может испытывать тревоги, потому что она в Штатах, понятное дело, какое там, разве там люди тревогу испытывают? В результате она враг. Но в мысли Владимира Константиновича есть одна совершенно удивительная вещь. Не за других. Точнее, за других, конечно. Но человеку, конечно, гораздо легче жить ради большого, а порой даже ради великого дела. И гибнуть легче. И это вне всякого сомнения так. И здесь есть, на самом деле, сокрыт ответ. Может быть, этому ответу будет ближе, ну, просто для размышлений, еще одна чилийская песня. Salí a abrirle la puerta. Entonces entró la Guillermina, entró el sol, las estrellas. Esto sucedió en Temuco y yo tenía 14 años. Era orgullosamente oscuro, delgado y ceremonioso. ¡Ay, años han pasado lentos, impuros años han pasado, y yo anduve de nube en nube, de tierra en tierra, de ojo en ojo. Mi corazón ha caminado y he digerido las espinas, mientras la lluvia en la frontera caía con el mismo traje. Ay, ¿dónde estará la Guillermina? Ay, ay, ay. Ay, ¿dónde estará la Guillermina? Ay, ay, ay. Мы по-прежнему о тревоге в программе «Серебряные нити». Тема эта огромная и неустранимая. Поль Тилих, великий, с моей точки зрения, теолог и философ христианский, говорил, что у человека есть три уровня самоутверждения, и на каждом из этих уровней существует угроза. Имеется самоутверждение, затрагивающее чисто практический ход нашей жизни, ее строй, ее рисунок. Небытие, смерть, угрожает этому нашему практическому самоутверждению двумя способами. В лице судьбы, которая нам не дает двигаться, куда мы хотим и как хотим. И абсолютного, в виде смерти, которая прерывает вообще любое наше существование. Присутствие судьбы и смерти в жизни, о котором мы раздумываем, создает этот самый постоянный уровень тревоги. Второй уровень – это духовное самоутверждение. Это то пыталось, наверное, о чем Анна Акимовна говорить. Духовному самоутверждению небытие угрожает относительно. Это пустота, скука, вакуум, отсутствие смысла. И, наконец, третий уровень проявления тревоги – это нравственное самоутверждение. Здесь действует чувство вины и чувство осуждения. Ну, вот, как бы, это так вкратце. Однако, еще раз говорю, во всем этом есть и ответ. Доброй ночи, Владимир Константинович. Ой, извините, Таисия Андреевна. Да. Здравствуйте, ваша очередь, извините. Александр Геннадьевич, я могу говорить? Да. Спасибо. Я врач, и мне свойственно и тревога, и масса страхов, я знаю, я тоже врач. Алло? И тревога, и масса страхов, я знаю, я тоже врач. Которые, в общем-то, привели меня к депрессии. Депрессивному состоянию, вернее. Это состояние очень распространено среди населения. И я была в поиске, как себе помочь. И я нашла этот способ выхода из этого состояния до такой степени, что сейчас я могу сказать, что я совершенно нормальный, жизнерадостный человек, который очень трезво оценивает ситуацию. Каким-то образом я дошла? С помощью музыкотерапии. Музыкотерапия сейчас завоевывает себе очень большой ареал использования. Во многих странах музыкотерапия уже принята на вооружение. Имеются институты по музыкотерапии. И я могу свидетельствовать, что действительно музыка – это величайшее благо в восстановлении здоровья. Но не каждая музыка. Таисия Андреевна, оцените с точки зрения музыкотерапии нашу программу. Что? Оцените с точки зрения музыкотерапии музыкальные паузы в нашей передаче, если так можно. Я сейчас об этом и говорю, о музыкотерапии, в связи с вашими с вашим выступлением. Да, не каждая музыка, а и даже не, пожалуй, самым главным фактором является дирижер, потому что он несет в себе и энергетику, и информацию. Татьяна Андреевна, спасибо большое. Но, к сожалению, мы же все равно за оставшиеся 10 минут не сможем поговорить о всей музыкотерапии. Я-то хотел, чтобы как опытный в музыкотерапии человек Таисия Андреевна оценила музыкальные паузы в нашей передаче. Ну, наверное, она не очень меня расслышала. Здравствуйте, Афанасий Андреевич. Владимир Константинович, я в очередь. А Валентина? Валентина, здравствуйте, да. Валентина. Извините, у меня тут список целый, я путаюсь в очередности. Слушаю вас. Александр Геннадьевич, я вот хотела бы поделиться своей тревогой. Может быть, кто-то из слушателей, вы как врач, может быть, дадите какой-то совет. Ну, тревога вообще на все мелочи. Просто вот просыпаешься только, окунаешься в реальность, в эту жизнь, да? Даже мелкие заботы. Что-то купить, что-то готовить, что-то приедет. И вот просыпаешься, буквально холодный пот. Холодный пот. И вот постоянно я вот это вот мучение у меня. Это, я не знаю, это уже болезнь, наверное. Я не знаю, чем мне можно помочь. Но на всякую мелочь просто надо. Ты просыпаешься, даже не хочется просыпаться. Вот спала, и только мне ощущается, как холодного пота. Понял. Хорошо, Валентина. Я попробую сейчас, если вот времени хватит, немножечко дать советов. Здравствуйте, Елена. Алло, есть Елена у нас? Да, алло. Да, мы вас слушаем. Александр, ну, второй раз пытаюсь к вам дозвониться. Как бы первый опыт, может быть, был не сильно удачным. Но я хочу сказать, что, в общем-то, тема близка. То, что вы сегодня обсуждаете, она вполне обсуждается на радио, на телевидении. Но, как мне кажется, основа тревоги все-таки – это интуитивное желание человека, вернее, нежелание принять какое-то решение. Понимаете, то есть тревога, она всегда должна разрешаться чем-то. То есть антоним тревоги – это покой. Вы не согласны со мной? Я согласен с вами полностью, Елена, но может ли человек быть в покое? Да и нужно ли ему быть в покое? Нет, дело не в том, он стремится к какому-то бессознательному покою, его тревога, этот покой, она как раз и нарушает. Для того, чтобы тревога ушла, наверное, нужно принимать решение. Оно может быть значимым, может быть не очень значимым, может быть просто поверхностным. Но дело все в том, что решение принимать все равно нужно. Прежде, а чем, человек этого не хочет. Прежде чем принять решение, нужно сначала хотя бы четко осознать, о чем ты тревожишься. Правда, Елен? Здравствуйте, Афанасий Андреевич. Вам последнее слово, наверное, сегодня. Значит, тревога и страх можно совместить в одно слово? Я думаю, что нет. Нет, да? Значит, такое дело. Вот тревога за наше будущее поколение. Как они будут жить, бедненькие, после такой разрухи нашей? Я думаю, что это бесконечная тревога за них. Разруха-то какая? Разруха 91-го года, вы сами прекрасно знаете. Вы какую разруху имеете в виду? Ну, какую есть разрушу. Наверное, Афанасий Андреевич, вы имеете в виду разруху все-таки в первую очередь моральную. Потому что я не уверен, что моральная, что материальная разруха существует. Как глобальная разруха, так можно сказать. И тревога за эту глобальную разруху. Спасибо большое. Спасибо. И еще один маленький вопросик. Можно? Ага. Вот эта передача «Рок-прицел», вот этого гражданина... Не обижайтесь, Афанасий Андреевич. Мы не властелины «Рок-прицела». И, как бы, более того, должен вас огорчить и сказать, что вообще на радио России это считается страшно популярной передачей. Я хочу сказать вот что. Я хочу сказать, что существует... Это чтобы вы не тревожились на судьбе программы «Рок-прицел». Я знаю, что вы тревожитесь. Я вот что хотел сказать. Я хотел сказать, что ответ есть еще у Гераклита. По крайней мере, самый четкий из мне известных. Он, конечно, совершенно по другому поводу, но как-то однажды сказал безумно важную мысль. Если ты не ожидаешь неожиданного, то не познаешь сокровенного. Может быть, в этом и есть тот самый страх и риск, который, в общем-то, является всем общим содержанием всей нашей жизни. Ведь если вдуматься, для того, чтобы преодолеть разруху в умах, наверное, нужно, да, жить по совести, идти на страх и риск, не говорить «мне больше всех нужно». Вот обратите внимание, здесь есть важнейший нюанс, может быть, важнее даже конкретных рецептов преодоления тревоги. Я хочу сказать, что в этой мысли Гераклита сокрыта, ну, как бы, изнанка. Вот неожиданное и сокровенное, тайное, мистическое – это, в сущности, одно и то же, только при разном взгляде на это самое сокровенное и мистическое. Это две стороны одной медали. Мы почему-то пришли к выводу, хотя называем себя православными, называем себя вообще верующими людьми, что жизнь должна стремиться к покою, к некой такой неизменности, стабильности, должна сохранять свое статус-кво. На самом деле явление в нашей жизни неожиданности – это ведь явление в нашей жизни благодати. Это практически одно и то же. Это просто разные взгляды. И самое главное, может быть, главный вопрос человеческой жизни – как он относится к этой самой бесконечности в себе? Он может ее бояться, и тогда будет съедаем тревогой, болезненной тревогой, потому что он будет бояться неожиданности, и это ведь в сущности своей, вот эта боязнь, этот ангст Киркегора, этот трепет, эта внутренняя тревога – это хроническая боязнь проявлений в нашей жизни Бога или судьбы, чего хотите, называйте это любым именем. Но все-таки какой-то силы, которую человек может воспринимать как благую для себя – или как опасную, способную принести разруху в умы или в окружающую жизнь, в окружающую нас материю, материальную жизнь. Переход тревоги в какие-то патологические болезненные формы возникает, когда мы не пытаемся этого осознать. Когда мы не пытаемся придать неожиданностям некого благого оттенка или оттенка урока хотя бы. Оттенка, что любая неожиданность нас чему-то учит. Ведь, посмотрите, даже никакая творческая деятельность совершенно невозможна без разрыва неких наших ожиданий и реальности. Ты что-то такое написал, нарисовал, и ожидаешь, что вот сейчас на тебя посыпется слава, преклонение, ну или хотя бы немножечко любви и восторгов, а не получаешь взамен абсолютно ничего. Ты можешь либо вынести из этого какой-то урок, что-то про себя, про свою гордыню, про необходимость работать. Ты можешь вынести из этого благую тревогу при предоставлении своего следующего продукта творчества миру. А можешь вынести тяжелую обиду, озлобленность, гнев. Все зависит от вот этого полюса нашего отношения. Мы доверяем тому, что с нами случится, или все, что может произойти, в общем-то, враждебно. Осталось у меня полминуты, ну, может быть, несколько советов. Вот когда встаете с постели, уважаемая наша слушательница, не смотрите на пол, даже тапочки не ищите. Подходите к окну и смотрите вверх. Темное там небо или светлое. Смотрите вверх. положительные эмоции всегда обостряются, когда мы смотрим вверх, и наоборот, когда мы смотрим вниз, усиливается тревога. Постарайтесь хотя бы 5 минут посмотреть вверх, и в это время попробуйте, ну, хотя бы чуть-чуть помедленнее дышать. Постарайтесь сделать 8-12 вдохов в минуту. Дышите медленно и делайте 8-12 вдохов. И еще, если вам тревожно, вот прямо так, глядя в небо, стараясь дышать медленно, начинайте говорить. Расскажите себе о том, что вас тревожит. И я думаю, что тревога уйдет. И мне кажется, что вот эту тему очень легко продолжить, если в следующей нашей программе мы с вами продолжим разговор о Солярисе. Я просто считаю, что образ океана в романе Лема и в фильме Тарковского – это один из образов тревоги в нашей душе. И мы с вами поэтому продолжим послезавтра разговор о романе Лема и фильме Тарковского. Я, как всегда, прошу вас звонить в 20:00 в среду, в день эфира, с вашими мнениями об этом фильме и книге. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Не тревожьтесь. Спокойной ночи. Stanisiona.